Часть четвертая. Инь. Итак, нужно вовремя восполнять утраченную энергию. Важно научиться брать ее и из инь, и из состояния ян. Если вы будете выполнять упражнения, которые я вам предлагаю, а я вам буду предлагать выполнять упражнения, то у нас с вами появится шанс правильно настроить датчики. Поработав с собой при помощи этой аудиокниги, вы откроете себя настоящую. Ну, бывает, конечно, что люди, увидев свое истинное «я», пугаются его, но просто лишь потому, что в них до этого было слишком много хрени. Слава богу, что я говорю сейчас не о ней, вообще вся книга не о ней. Я буду аккуратно показывать примеры хрени, но практическая хренология — это вообще не ко мне. Я хочу показать вам такое отражение в зеркале, в которое вы влюбитесь, где есть инь и ян. Итак, инь. Жизнь как 5% раствор оргазма. Инь — это вдох, восприятие, поглощение. Я хочу сделать весь мир своим, я вбираю его в себя. Вот вспомните, наверняка в вашей жизни был такой момент, когда вы поднимались куда-нибудь на колокольню, например, в красивом городе, с которой открывается дивный вид, или куда-нибудь высоко в гору, да, вот вы шли, шли, шли, и вдруг вышли на это место, и оттуда вид такой вот... Вы говорите в этот момент, да? Вспомнили? Наверняка с вами такое происходило. Вы в этот момент делаете глубокий вдох и пытаетесь как бы вобрать в себя всю эту красоту. Если вы сейчас вспомнили этот захватывающий вид, у вас, кстати, наверняка произошла подгрузка этого состояния. Это называется нейрофотография. Вот когда я делаю так, то у меня как-то внутри вот это вот сохраняется все с мельчайшими подробностями. У меня, например, вид с колокольни в городе Брюгге открылся в этот момент. Не знаю, что у вас. По принципу иньского мира мы стремимся каждый объект вдохнуть. Вот как в фильме «Выживут только любовники», там были вампиры, они, ощупывая предметы, сразу все про них понимали. И, кстати, именно поэтому они ходили в перчатках, чтобы лишнюю информацию не вбирать. Иньские жесты, они такие мягкие и плавные. Это очень низкие скорости, специально замедленные. Инь — это поток. В таком состоянии нет желаний, потому что инь с удовольствием принимает абсолютно все, что иню предлагают. И радуется тому, что есть. Он умеет это делать искренне. Как никогда ничего не загадывал, а вдруг повезло, и ты доволен. Например, собрались идти гулять, но тут пошел дождь. Все говорят: блин! А человек в иньском состоянии вдыхает запах свежести с улицы и говорит: какой красивый дождь! Вы только послушайте, какие музыкальные капли, а какой запах, какая красота стоит, а как он подсвечен фонарем. Инь живет настоящим. Вот это вот пресловутое «здесь и сейчас», о котором вы наверняка слышали от психологов, это признак иньского мира. Когда мы проводим тренинг на Ольхоне, а мы его проводим раз в году там, это такой остров на Байкале, если вы не знаете, то мы обычно ходим купаться на Байкал. В Байкале очень холодная вода, но в состоянии инь люди заходят в нее с легкостью. У нас как-то был забавный случай с серьезной такой амбициозной девушкой, которая у нас занималась в этот момент как раз в группе, и у нее прямо расщепление сознания случилось. Во время иньского упражнения, когда мы были такие все замедленные, плавные, она глубоко зашла в воду, и ей так понравилось, вода, напоминаю, в Байкале холодная, что она там долго плавала. И кувыркалась, и фыркала, и плескалась, и прям действительно долго, минут 20. А потом, когда была рефлексия, по этому упражнению, она такая: знаете, вообще-то я плавать не люблю. Я вообще никогда не купаюсь. Я даже в море не купаюсь. Вообще, мне противно. Мы такие: да? А это тогда что было? Она говорит: где? Ну, ты только что вот там. Кто? Мы тебя полчаса не могли из воды вытащить. И ей потребовалось колоссальное усилие, чтобы она могла осознать, что это именно она купалась в Байкале и получала от этого удовольствие. Ее абсолютно выпускающий редактор не был готов к этому, конечно. У нее такая была концепция себя устойчивая, тут на тебе. Но в состоянии инь можно открыть совершенно нового себя, другого, потому что инь — это полное принятие. Сейчас, во время пандемии, когда пишется эта аудиокнига и когда писался текст, если человек вошел в самоизоляцию в инском состоянии, он все понимает и принимает, он не сопротивляется и не борется за права в квартирах сидящих. Потому что важный вопрос иня – а как я могу получить удовольствие и выгоду из этой ситуации прямо сейчас? Иньский мир – не сопротивляться, не противиться ничему. Все принимать, верить в благие намерения Вселенной. В иньском мире все случается и происходит как бы само собой и самым лучшим образом. И ничего не начинает, никуда никого не зовет. Он все делает с удовольствием, ну, как в фильме всегда говорит «да». Вот, кстати, если не смотрели, посмотрите. Очень тоже своеобразное, конечно, кино, но про иньский подход к жизни очень много можно из него понять. На вдохе медленно и плавно мы можем очень глубоко соприкоснуться с любым явлением. Ну и я, и мои знакомые тоже не раз проживали это состояние потока. Подозреваю, что и вы тоже. Например, я всегда считала, что я не люблю частные дома и участки. Это всегда было не мое. У меня есть дача, но я туда вообще почти не езжу. И тут вдруг, прямо вдруг, вот это слово «и вдруг», оно для Ини очень характерно. На меня снизошло абсолютно новое чувство. Я влюбилась в остров Ольхон на Байкале. Вот прям почувствовала, что мне надо построить там купол для практик. Проект возник ниоткуда, вот просто сам. Я вдруг поняла, что так надо, и все. Вот как поймала поток, и меня начало туда нести. Если бы мне показали картинку, да, 10 лет назад, и сказали, что я буду этим заниматься, строить купол на каком-то вообще Байкале, я бы, конечно, никогда в это не поверила. Мне, я бы сказала, что с ума сошли. На острове продавали участок с хорошим домом. Но чтобы его взять, мне нужно было продать квартиру. Все объясняли, что сейчас это невозможно. Рынок стоит, лето, и вообще никому ничего нафиг не нужно. Но я очень хотела, чтобы это случилось. Вернее, я знала, что это должно случиться. Поэтому решила, квартира сама наилучшим образом продастся. Такой иньский подход к жизни. А дальше? Вы не поверите, но мне действительно почти ничего не пришлось делать. Все нужное пришло само. Июнь, жара. Я вышла на балкон и поняла, что мне просто нужно сесть и задрать ноги повыше. Я устроилась на табуретке, подняла ноги на подоконник и в таком положении стала слушать птиц и смотреть на небо. Посидела, и вдруг ко мне откуда-то пришла мысль, что, наверное, надо написать на Facebook пост. Ну, причем не продающий пост, типа «квартира такая-то хорошая», а просто вот от сердца объяснить, почему я хочу свою квартиру любимую продать. И закончила я этот пост вот такими словами. Знаете, товарищи, я буду благодарна за репост или просто за пожелание мне удачи. Если вы захотите помочь мне деньгами, как угодно, мне все равно совершенно. Я от вас ничего не требую, просто сообщаю свою идею миру. Вот ко мне пришла идея, что я должна построить на Байкале купол для того, чтобы там были тренинги на острове Ольхон. Я понятия не имею, почему именно мне. И вот у меня вот такая вот странная идея. Если хотите мне помочь, ура, любой помощи, буду рада. Так я просидела на своем балконе 3 часа и написала пост. А дальше случилось просто невероятное чудо. За сутки я получила 800 репостов записи о продаже квартиры. 800 репостов! У меня тогда лайков-то, не знаю, набиралось 200 штук, может быть, на любой пост. 800 репостов! Я была потрясена, конечно. И покупатель в итоге нашелся, и мне опять не пришлось ничего делать. Наоборот, нужно было остановиться, замедлиться, прислушаться, поймать поток и высвободить его. И это было совершенно в кайф. Ну, видимо, Ольхон дан мне не просто так. Принимая этот поток, я соглашаюсь с общим замыслом и доверяю ему, понимая, что какая-то часть пазла, видимо, принадлежит мне. Зачем я рассказываю эту историю? Я напоминаю, что инь – это принцип удовольствия. Он полностью эгоистичен. Да, вот можно и так сказать. Он считает, что все пространство – это единая сеть. Он просто ее в себя загружает, ни о ком не думая. Инь – как кот. А помните, кот – это жидкость. Он принимает форму любого сосуда, в который помещается. Такая есть шутка. Вот. Удивительно, но иньский мир становится мягким для сознания и для ума, если сам человек становится мягким. В таком случае он как раз может обходиться практически без ангела-хранителя. Почему почти? В этот момент ангел-хранитель возмущается. Что это почти-то? Что это без ангела-то? Не-не-не, ну хорошо. Ну, мы не обойдемся совсем без ангела. Мало ли, что внезапное и резкое может случиться. Ангел среагирует. В таком случае в упражнении с ангелом-хранителем, помните упражнение с ангелом-хранителем, да? Вот в этом упражнении тогда, если человек очень медленный и расслабленный, он может вообще почти без ангела обходиться. Почему почти? Или там ангел-хранитель возмутится. Как-то без меня? Ну, хорошо. Есть ситуация, где ангел-хранитель нужен. Это если что-то резкое, внезапное происходит, там, не знаю, кто-то бутылку бросил резко. Или там машина резко едет. Действительно, когда мы мягкие и расслабленные, то быстро включиться в происходящее мы не сможем. Но во всех остальных случаях столкновение с углами, деревьями, людьми и качелями не произойдет резко, потому что очень мягко человек двигается и успевает обработать приходящую к нему информацию. И таким образом он уже готов правильно встретиться с тем или иным препятствием или объектом. Задача иньского мира – не количественное, а качественное исследование. Это прям научный термин такой, качественное исследование. Это когда мне нужно получить хоть сколько-то, хотя бы микрограмм какого-то вещества, но чтобы оно у меня было, потому что вырастить потом из этого вещества я могу много. Но само вещество получить – это вот как раз качественное исследование, и именно в этом суть иньского мира. В качественном исследовании важно соответствие критериям чистоты или соединения. И неважно, сколько удовольствия вы от этого получите, достаточно поймать состояние. Если оно уже есть, и мозг его осознал и прописал, что это оно, потом к нему можно будет возвращаться и пользоваться регулярно. Вспомните упражнение «мягкая жесткость», да, когда мы по полу стучали. Если, выполняя его, вы хоть на десятую долю секунды почувствовали удовольствие у вас под рукой, и правда у вас растаял угол, например, да, или вы вдохнули пол, и он был, оказался мягким, значит, все получилось. Мгновение в этом состоянии – все, зачет. Очень простой принцип, как понять, что вы качественно делаете иньские упражнения. Если один раз на десятую долю секунды вам удалось поймать это состояние, упражнение получилось, понимаете? Нет, конечно, может быть, вы поймали хрень. Если она вас посетила, то всякие неоднозначные мысли полезли в голову, сомнения и прочая вот эта история. Ну что за фигня? Вот-вот-вот-вот, отлично. Улыбнитесь, скажите, это хрень. Сделайте вдох и просто переходите в инь. Как перейти в инь? Через вдох. Мы еще не раз вернемся к такого рода практикам, поэтому запомните, с хренью бесполезно общаться и договариваться. Она имеет удивительное свойство. Какое свойство, покажу вам на простом примере, как всегда. Если в бочку меда добавить всего лишь одну столовую ложку говна и размешать, у вас сразу получится бочка говна. Уж простите. Вот с хренью та же история. Не-не-не. Сразу переходите в инь. Шире становится та дорога, по которой ходит. Поэтому, если хотите расширять и взращивать хрень, ну, боритесь с ней. Если хотите заниматься инем, просто переключайтесь в инь. И все. И все, да, и все. Сделайте вдох, замедлитесь и переключайтесь на ощущения. Инь очень простой. В ине нет ничего сложного вообще. Он через тело происходит. Сделайте вдох. Замедлитесь и переключайтесь на ощущения. Мягкость – это чудесно, скажете вы, но как же находиться в инь, если предстоят, например, жесткие переговоры? Ну, послушайте, опираться всегда можно на то, что сопротивляется. Расскажу вам анекдот. Приезжает журналистка к Сокалу и спрашивает, а как вам удалось дожить до 150 лет? Вот вы такой бодрый, цветущий, веселый, здоровый, вам 150. Он отвечает, ну, наверное, дело в том, что я просто никогда и ни с кем за всю свою жизнь не спорю. Ну, как это так? Вообще ни с кем? Вообще ни с кем. Вообще, даже с женой. Да, у меня 3 жены было за это время. Ни с одной не спорил. И даже с детьми, конечно, со всеми своими 18 детьми ни разу не спорил. Вообще ни с кем, ни с кем, ни с кем. Это же вообще невозможно! Возмущается журналист. А, ну, конечно, невозможно, дорогой. Конечно, спорил, вру, обманываю. Конечно, спорил. Что ты, дорогой, все хорошо. Вот примерно так. Помните, как выглядят водоросли, да? Вы наверняка видели водоросли в аквариуме, например, да, когда они стоят в воде, такие красивые, колышутся. А представьте себе, ну, только я сейчас про настоящие водоросли говорю, не про пластмассовые, да? Вот представьте себе, что если воду слить, как они будут выглядеть? Они опадут, такие будут заплывать, такой лежать на поверхности, да? Вот инь стремится вообще именно к этой форме. Его вектор стремления – растечься в лужу и занять все предложенное пространство. Он предпочитает вообще-то залечь. Но его может держать некий контекст. Музыка, обстановка, ситуация. Да, когда мы воду наливаем в аквариум обратно, то водоросли поднимаются и начинают в этой воде покачиваться. Иню самому по себе, в принципе, ничего не надо. У него нет своих задач и нет желаний. Он вообще всему радуется и умеет извлекать из всего энергию. И не хочет никуда попадать. Отлично он существует даже безо всякого смысла. Один участник нашего тренинга рассказывает: сижу я как-то на переговорах, такой погрузился в инь. И тут на меня начинают жестко наезжать. Вы не соблюдаете договоренность, ваша компания полный отстой. Ага, я вас понял. Вы считаете, что мы не соблюдаем договоренности, вас не устраивает качество нашего сервиса, и в целом вы считаете, что наша компания отстой. Я правильно вас понял? В этот момент оппонент как-то снижает градус и говорит: ну да, я это сказал. Угу. Хорошо, я понял. Давайте разбираться, что вы имеете в виду и что нам с этим делать. И куда-то у человека вся агрессия пропала. Нет, ну не совсем отстой, конечно, в принципе, так-то, в общем, ничего. Но 3 дня было плохое соединение с сервером. Угу. Хорошо, я здесь для того, чтобы разрешать такие проблемы. Давайте выясним, как нам достичь того результата, который нам с вами нужен. И он рассказывает, что это было так легко и естественно. А для меня в этот момент это был шок, потому что я знала этого человека, хотя он был участником тренинга, но я его знала довольно давно, и он никогда так вообще не делал. Он обычно на любой наезд отвечал жестким отпором и прямо со всеми постоянно вступал в конфликты. Но именно на мягкости и принятии у него вдруг открылась другая палитра, и его перестали выгонять с работы, потому что до этого, там, не знаю, лет 10 подряд, как какая-нибудь история, ну, давайте назовем его Ивановым, допустим. Как Новый год, так что, Иванова увольняем? Конечно, и он так не удерживался ни в одной из компаний. А тут бац, и он прям действительно удержался и стал совершенно по-другому вести себя в ситуациях, связанных с сервисом. Казалось бы, при чем тут инь? Но потому что именно на мягкости и принятии строится принцип общения, например, со Вселенной и с ее знаками, когда ты не знаешь точного ответа на вопрос. И не можешь знать, потому что система-то больше тебя. Более подробно мы, кстати, об этом говорим в книге «Теория невероятности», вы можете тоже послушать. Но здесь тоже я хочу к этому вернуться, потому что иньская стратегия – это доверие. Когда ты взаимодействуешь с миром и реагируешь спокойно. Ну да, если сейчас тебе не дали того, что казалось нужным, значит, ну ок, хорошо. Решите сами, когда я буду готов. Я доверяю миру и понимаю, наверное, мир знает, как лучше. Наверное, у него есть глобальный план, который мне неведом. Если реагируют иначе, то может получиться, как с нашей любимой замороженной курицей и стеклом. Я вам буду о ней периодически напоминать, да. Ах. В общем, снова и снова повторяю. Иньский мир мягкий, медленный. Это вдох. Это энергия вдоха, пустота, которая стремится быть заполненной, потому что инь наполняет себя, напитывает, как губка. Человек вбирает все, что видит, слышит и чувствует, ничего не отвергает, ничему не сопротивляется. Например, если вы делаете массаж, есть огромная разница. Касаетесь вы, отталкивая или вбирая в себя, будто делаете вдох ладонью. В этом прикосновении есть нечто совсем другое, нечто вам мягкое. И, например, если вы так погладите своего ребенка, дети очень сильно чувствуют, кстати, любого возраста, дети очень сильно чувствуют разницу и мгновенно на нее реагируют. Есть предметы, которыми в физическом мире можно параметиться. Ну, твердые поверхности, углы, ножи, вилки, согласны? Но йоги как-то лежат на гвоздях и набитых стеклах. Если ты сам жесткий, по закону физики соприкосновение жесткого с жестким увеличивает силу взаимодействия, работает формула упругого соударения. В точке контакта происходят упругие деформации, энергия движущихся тел мгновенно переходит в энергию деформации. Но если ты мягкий, то ты становишься бесформенным. Согласно физической формуле, тела соединяются и продолжают дальнейшее свое движение как единое тело. Ну, об этом поет мой любимый Борис Борисович Гребенщиков в песне «Ты как вода, ты всегда принимаешь форму того, с кем ты сейчас». Именно поэтому символ инь, например, вода. Во-первых, она стремится занять весь предлагаемый объем. А во-вторых, в одной восточной притче говорится, что если ножом ударить камень, то даже от самого твердого валуна можно отбить маленькие кусочки. Но если ты ударишь ножом в воду, ей ничего не будет. Человек инь почти неуязвим для вызовов мира, потому что мир человека в инь — это жизнь в потоке. При таком подходе нет и не может быть ни определенной цели, ни финишной точки. Человек инь просто течет и впитывает все, что есть. Он всему рад, ведь он пустой сосуд, готовый наполняться, неважно чем. Он не оценивает, хорошо это или плохо. Он, правда, рад всему. Дождь идет, ура, жарко, прекрасно. Причем не возникает потребности вовлекать окружающих и требовать разделять срочно ваши восторги. Дураки, вы что, не понимаете, дождь — это круто? Нет. Когда человек находится в иньском состоянии, ему вообще ни до кого нет дела. В этом состоянии у него нет задач. Он просто делает вдох и вдыхает не только воздух, но и все окружающее, принимает, переваривает, питается этим. Одни люди просто рисуют, не на заказ, не на выставку, а потому что наполняются и набираются сил в этот момент, им нравится процесс. А другие, например, вяжут покрывало, не ставят цель довязать, а просто тоже растворяются в процессе. Третьи вышивают, и рисунок когда-нибудь сам собой вышьется, у него нет точного срока «когда». И тут главное слово «сам». Нет сроков, нет дедлайна. В мягком мире такого вообще понятия не существует. В потоке инь иногда приходит творческое воплощение. У меня есть стихотворение одно мое, довольно популярное в народе, но я всем говорю, что оно не мое. Я всем говорю, что оно через меня пришло. Я правда так в этом уверена, что оно пришло в этот мир через меня, а я его просто записала, потому что я помню, как это происходило, это было при удивительных обстоятельствах. Прям хочу вам этот процесс описать. Он был очень непростой. Стихотворение разбудило меня в 6 утра своей первой и последней строчкой и общим представлением, каким-то образом, остального содержания. У меня вообще довольно строгие критерии к стихам. Я бард, я поэт и пишу песни. И я, ну, прям требовательно очень к себе, как поэт. Вот, например, там такие слова, как «могла» и «красота», они не могут рифмоваться в моем стихотворении никогда. Но я принялась записывать. Что важно, что в 9 утра нужно было выйти из дому, потому что мне на 10 назначили встречу в компании «Яндекс», где меня уже ждали 5 человек для согласования тренинга. Собирались мы, значит, собственно, согласовывать проект. Давно уже все было решено. Я тогда работала бизнес-тренером. Это была моя нормальная работа. И вот, представьте себе, я серьезный бизнес-тренер. Мне уже пора выходить. А стихотворение не дописано. И вдруг из ниоткуда прилетает четкая мысль: никуда ты не пойдешь, Таня, пока не допишешь. Я такая: ну как, мне же надо? А мне: а вот так. И вот уже 10, а я только выдаю в мир последнюю строчку. Господи, мне было так стыдно, это просто кошмар какой-то, потому что я же нормальный, серьезный, деловой человек. И вот я так сильно опаздываю. Я пишу, что я опаздываю. Я приехала в офис опозданием почти на 1,5-2 часа. Я тогда не пользовалась Яндекс.Картами, они только-только появлялись. Навигаторов еще не было тоже у меня толком. Но история-то не про то, какой я раздолбай, а история о том, что у Вселенной был свой замысел, конечно. Компания Яндекс находится недалеко от храма Христа Спасителя, а в тот день в храм Христа Спасителя привозили мощи Святой Богородицы. На улице выстроились колоссальные очереди, и из-за них много где перекрыли движение. И поскольку офис Яндекса находился тогда рядом с храмом, то все, кто ехали навстречу, попали в невероятнейшие пробки. И я была не единственная, как выяснилось, кто опоздал. Я приезжаю, а там таких полофиса. И они такие: «Ну что, Таня, вы из-за Богородицы, наверное, опоздали?» Я даже не могла им возразить, честно говоря. Ну, то есть я не стала говорить, что нет, потому что, а вдруг да. Я же не знаю, кто мне диктовал это стихотворение. Так, ладно, я шучу, все хорошо. Ну, в общем, я в чистом виде в тот момент использовала иньский подход. Я понимала, что у меня не было цели написать стихотворение, но я просто не могла этого не делать, как будто что-то большее делало это через меня. И если бы я не была в состоянии инь, ничего бы не получилось. А стихотворение очень хорошее, называется «Ты в его жизни», есть в открытом доступе, можете послушать. Вот. У нас на Байкале, например, на тренинге тоже есть иньский день, когда мы отправляем людей гулять по острову в одиночестве. Мы с собой разрешаем людям брать фотоаппарат или телефон, но в авиарежиме, чтобы ни в коем случае ничего никуда не постить. Можно фотографировать, можно снимать, можно рисовать, но нельзя ничего отправлять в соцсети, чтобы не отвлекаться на лайки и просмотры. Надо просто ходить и впитывать красоту. Можно, кстати, ничего не фотографировать, просто смотреть и наслаждаться. Ну, вот кто-то у нас снимал видео, кому-то в голову приходили стихи, а вечером мы устраивали просмотры и устраиваем. Фотографии, видео мы на большой купол выводим на фото. Это действительно очень красиво. Фотографии были, правда, какими-то космическими совершенно. То есть нереально красивыми. Ровно потому, что у людей не было цели показывать их другим, и они действительно чем-то наслаждались и просто делились вот этим своим состоянием. Человек в иньском состоянии, как воздушный змей, поймав поток, запечатлевает кадр, который он наслаждался сам. И как бы через него начинает пробуждаться и идти энергия в мир. А в той группе, в самой первой нашей байкальской группе в 2017 году у нас был настоящий живой писатель. Настоящий писатель, сценарист. И вот он тоже пошел гулять, и мы видим, что он бежит прям бегом. Бегом бежит сквозь наш участок куда-то в гостиницу. Мы такие: «Что такое? Что с тобой?» Он говорит: «Не до вас!» И он рассказывает, там пишет: «Внезапно схватился за живот, было такое чувство, что сейчас случится непоправимое, как будто я буду долго отстирывать штаны. Я со всех ног побежал в номер, а дальше сел за компьютер и закончил роман, который не мог дописать полгода. Он просто из меня палился, и я не мог остановиться, пока не осознал, что уже 2 часа ночи, но я его закончил». И, кстати, этот роман потом получил одну из литературных премий. А это произошло потому, что он дал себе вдохнуть и ничего от себя не требовал, потому что все потоковые состояния, они бесконтрольные. Контроль и инь друг другу вообще противоречат. Понимаете, о чем я? Вы же наверняка слышали, что Менделееву приснилась его таблица, что Эйнштейн выходил помахать топором и порубить дрова. Это все вот как процесс. Не то, что нарубить срочно дров на поленницу, а именно вот отвлечься на какой-то процесс. Если я ничего не требую от своей творческой внутренней составляющей, даю ей пространство, она это пространство обязательно заполнит. Не надо просто контролировать ее. А еще инь считает, что Вселенная очень дружественная. Если сейчас нужного нет, значит, скоро появится лучший вариант. И не знает, что именно это будет, и позволяет себе не знать. Ведь это очень интересно. У людей в таком состоянии желания начинают сбываться, потому что они ничего не хотят специального. Но судьба сама им подбрасывает ништяки, преподносит подарки, потому что они ей улыбаются и очень благодарны. Миру хочется давать такому человеку еще и еще. И это прекрасно. Таким образом, идея инь... Так уже, резюме немножко подводя, да? Это полностью доверять Вселенной, потоку, жизни, людям, предметам, пространству. Это медленность и плавность, отсутствие тревоги. На все реакция «Ура!», «Все хорошо!» и «Улыбка!». Ну, конечно, к людям, которые живут такой жизнью, прям выбирают это как осознанный подход к жизни, все приходит само. Инь — это терпение, конечно. В таком состоянии трансформируются цели, потому что у инь нету цели. Но у нас, у людей-то они есть же, правда? Но в состоянии инь цели нет, и все начинает сбываться само. Например, вот такая история. Все в том же байкальском проекте. Мне очень нужны были деньги на стройку и на вот это все. У меня их совершенно не было, но они мне были нужны и каким-то образом находились и приходили в мою жизнь. Я обратилась к своей подруге, которая работала в банковской сфере, и спрашиваю: «Оля, а не могла бы ты мне подсказать, в каком банке лучше взять кредит? Потому что я вот, собственно, хочу взять кредит на мою стройку». «Хорошо», — ответила она и перезвонила мне попозже. Говорит: «Давай вечером встретимся, я тебе деньги передам». «В смысле?» — уточнила я. «Ну, я взяла кредит на свое имя, потому что мне, как работнику банка, самую низкую процентную ставку выдали. Но тебе же надо, поэтому ты просто вот плати по кредиту честно, а я все наличкой сняла и тебе принесу». Это был момент, у меня были такие мурашки вообще по всему телу. Эта сумма была 2 миллиона на минуточку, чтобы вы понимали, это не 50 тысяч даже. Но я в этот момент вошла в абсолютно иньском состоянии, иначе бы он не мог случиться. Человек пошел на такой риск, но мой инь был безгранично благодарен. Я честно выплачивала кредит, и когда деньги подруге раньше понадобились, я сразу же всю оставшуюся сумму, конечно же, вернула. И я безумно благодарна и ей, и Вселенной. И представьте себе, если бы я не была в состоянии инь, а было бы хоть немножко хрень, я бы сказала: «Ты что, охренела, что ли? Да какой риск? Да как так можно? Да мы вообще не настолько близкие с тобой подруги, да что я тебе за это буду должна?» Да вот эта хрень, она может все что угодно выдать. Но смотрите, у меня было желание, было намерение, был поток. И вот так человек на это отозвался. И мы абсолютно честно соблюдали договоренности, и я в состоянии инь точно знала, что все происходит самым лучшим и правильным образом. Такое возможно, конечно, только в иньском состоянии, потому что ответ придет оттуда, откуда ты точно не ждешь и не планируешь. Изобилие Вселенной в этот момент просто льется тебе прямо на голову, и она над тобой хихикает, что у нее-то вариантов решения задачи, ну, там, в 1000 раз больше, чем твоя куцая башка способна предположить, поверь. Представить себе, рассчитать, что будет именно так, конечно же, нереально. Но если вернуться к ситуации с подругой, это ни в коем случае не манипуляция с моей стороны. У меня есть еще подруга Наташа Михайлова, наша ассистент на зеркале тоже. Она из Якутии, и у нее есть замечательная фраза. Она говорит: «По шаманскому расписанию все случается вовремя». И действительно, по шаманскому расписанию в итоге все получается вовремя, с гораздо меньшими усилиями. И вот главное, без вот этого ненужного контроля. Все выходит правильно. Или, как говорит мой обожаемый Макс Фрай, который вообще об этом мире очень много пишет: рано или поздно, так или иначе. Вот. Мне кажется, у вас там подгружались свои истории параллельно. Если вы сейчас сделаете паузу для того, чтобы подумать про свои истории, повспоминать волшебство, которое случалось в вашей жизни, когда вы отпускали контроль и просто позволяли себе не знать, но ситуация решалась не с той стороны, с которой вы ждали, вы можете, с одной стороны, да, поблагодарить Вселенную, а с другой стороны, если вы позволили этому случиться, это и был инь. Попробуйте вот эти ситуации свои вспомнить, может быть, даже записать, а потом уже слушать дальше, хорошо? Иньские и янские состояния дают большое количество энергии, и человек собой доволен. Психофизиологическое состояние тела первично, напоминаю, тело первично, все процессы в теле происходят гораздо быстрее, чем в сознании. В спокойном состоянии вырабатываются такие гормоны, как пролактин, серотонин, окситоцин, ну и так далее. Мозг работает и думает по-другому. Невозможно в янском или хреньском состоянии взять и сымитировать инь. Мы вот это всегда очень ржем. Я работаю над инь! Я так тщательно работаю над расслаблением! И ты, господи, ты ж молодец-то какой! Что ж так врешь на себе, хочется сказать. Нет, ну, конечно, из хреньского состояния, в принципе, можно сымитировать все, что угодно. Но именно сымитировать, понимаете? Ну, как будто кому-то показать, костюм надеть, да? Не прожить. Разница будет примерно такая. Вот съесть блюдо, указанное в меню, или съесть страницу меню с названием этого блюда. Согласитесь, разница есть. Вот. Если я замедляюсь, то появляются ощущения. Они запускают соответствующие гормоны. А эти гормоны активируют определенный фон. в котором приходят определенные мысли. То, как мы воспринимаем ситуацию напрямую, зависит от нашего психофизического состояния. Вся фишка в том, что, замедляясь, человек успевает осознавать и переваривать внешнюю информацию. Уже не первый раз это говорю, и еще раз буду повторяться. Инь не стремится обладать. В этом мире все временно, и существует только то, что можно ощутить. Что происходит за углом, я не знаю и не собираюсь узнавать. Птицы щебечут за окном, я их слышу, понимаю, они есть сейчас. Но когда щебет затихнет, они перестанут существовать в моей картине мира. Об этом есть стишок-пирожок. Проснешься без пяти будильник, и ты, зажмурившись, лежишь и ждешь, пока вокруг кровати загрузится весь внешний мир. И никогда заранее не знает, что и как будет. Чтобы быть в курсе, собери информацию прямо сейчас, вот сию секунду, прямо сейчас, что происходит. На эту тему у меня с моим 19-летним сыном вечные споры. Ну, я понял, ничего не выйдет. А как ты это понял? А ты пробовал? Нет. Ну, так попробуй для начала, а потом делай выводы. Вот такая я, мать, ехидна. Или вот еще пример. Из-за пандемии, например, государство запустило программу поддержки предприятий малого бизнеса весной. Если компания пострадала от ситуации с коронавирусом, ей выделяли деньги. Я вот недавно, вот как раз в момент написания этой книги, весной разговаривала со знакомым. «Как это деньги дают?» – удивляется он. Я говорю, ну вот зайди на сайт налоговый и проверь. «Да ничего они не дают, они вообще жмоты и гады!» Я говорю, ну, может быть, давай сначала проверим, ты вот убедись, зайди на сайт, введи ННН своей организации, и тебе сразу покажут, дадут тебе компенсацию или нет. И знаете, удивительное дело, оказалось, что его компания включена в список на получение поддержки. Вот у него было недоумение. Он, с одной стороны, был вроде бы и рад, а с другой стороны, как-то вроде и не прав. Что-то как-то прям даже странно было, стрёмно как-то даже, знаете ли. Так вот, инь позволяет просто сразу просто собрать информацию, а потом делать выводы, не петлять. Ему вообще ничего делать не пришлось. В его иньском мире получилось так, что появилась я и сделала все, чтобы он узнал о льготах для своей компании. В иньском состоянии человек с удовольствием все принимает. Часто говорят, что женщины должны быть инь типа, а мужчины ян. Да нет же! Ну нет! Янский мужчина без заправки, как автомобиль, тоже не поедет. А любая девочка, даже самая розовая и пушистая, без ян усилия, знаете, покакать не сможет. Ну, простите, конечно. Но инь и ян – это наши внутренние человеческие свойства, постоянно в нас присутствующие. Вопрос лишь в процентном соотношении и в умении проживать и то, и другое. Вот проживать и другое должны уметь все, и мужчины, и женщины. Это не гендерное деление, я вас умоляю. Ну, понятно, что иньские женщины, возможно, больше нравятся янским мужчинам. Хотя иногда иньским женщинам тяжело жить с янскими мужчинами, потому что те не особо чувствительны. Но и женщине порой приходится быть янской и быстро принимать решения. Но об этом мы потом поговорим. Итак, в целом инь, он вот правда, если брать его философию, концепцию, максимально простой. Все вы уже знаете. Вдох, замедление, плавность, доверие и принятие. 20 лет назад я занималась тантрой, и у нас там был такой большой блок, связанный с инь, где все начиналось, конечно, с прикосновения и поглаживания, а заканчивалось, между прочим, купанием в холодной реке зимой, в которую надо было медленно заходить и говорить «я люблю эту воду, я люблю этот воздух». Это было не просто, это вам не прорубь там, а надо было именно медленно это сделать. Но на 7-й день тренинга это было сделать очень легко, когда ты уже растворялся в моменте, и действительно находился в состоянии инь. У ини нет своих собственных границ. Задача ини, напоминаю, максимально расползтись и захватить с собой все. Воздух — это я. Растекся все мое. Удерживать ничего не надо, у ини и так все есть. А еще, знаете, у нас там на этом тантрическом тренинге была медитация напротивная, так называемая. Когда ты такой весь в иньском состоянии, а тебе под нос, нет, не арома масла и не розы подсовывают, а тебе под нос совали всякие гадости, какие-то отвратительно вонючие, щекотали, щипали, делали какие-то неприятные вещи. Но самая высшая степень ини, когда тебе это все равно. Это значит, что в некоторых стрессовых ситуациях, между прочим, инь может отлично поддержать, потому что ты воспринимаешь, ну, боль и боль. Даже, например, с таким явлением, как смерть. В нашей культуре, в которой я выросла, явление смерти, оно такое, знаете, янское. Мы с ней боремся, воюем, считаем ее врагом. А есть культуры на Земле, которые называют смерть венцом жизни. И их цель — раствориться в смерти, слиться с ней, прийти в нее в таком состоянии, что она будет огромной радостью. Принять ее, погрузившись в инь, слиться с космосом. Узнаете, да? Это же что-то очень инское. И это совершенно другой переход, в виде которой близкие понимают, что человек не мучается и переносит процесс гораздо легче, даже празднуют. Как в анекдоте, карма-бар, вам наливают именно тот напиток, который вы заслужили. Да? Шутка, ее можно понять только в иньском состоянии. Спасибо, я понял. Морковный сок, так морковный сок. Да? Водка, так водка. Именно инь позволяет осознать истинное положение вещей, раскрыть душу искренности и любви. И такая история, например, в моей жизни тоже была. Один мой друг был организатором тренингов, и я работала в его центре. И мы с ним постоянно ругались, с ним, и с его командой, что-то то молоко было кислое, то еще чего-нибудь. В общем, найдут поругаться люди, если вместе работают, чего уж тут. И вот как-то раз после закрытия очередного проекта я что-то так от этого всего устала и решилась на разговор. И это было так сложно, у нас какие-то были отношения и такие в этот момент запутанные. Я аж через секретаря к нему записалась на прием. Вот. И, значит, мы договорились, что мы встретимся в кафе. Я вот время себе за несколько месяцев себе выбила. Ну и еду я навстречу, накупила подарков, потому что пропустила его день рождения за всеми этими сражениями. И мы уже довольно прилично на тот момент отдалились, и, если честно, меня многое не устраивало. Я очень нервничала и готовила долго речь, и речь моя была примерно такая: «Слушай, давай уже перестанем вместе работать, так нельзя уже, давай разойдемся, правда. Ну зачем мы друг другу нервы портим, вот это нам не надо, да?» Ну, я думаю, что вы прекрасно понимаете меня, и такие ситуации наверняка у каждого из вас хотя бы раз в жизни дослучались. И вот, когда я вошла навстречу, то друг тоже был напряжен. Он тоже мне приготовил подарок. Ну, у нас какая-то была традиция обмениваться подарками, привозить друг другу отовсюду. И говорит: «Да, да», — сказал он мне прямо со входу. Говорит: «Я знаю, что ты мне хочешь сейчас сказать. Я знаю, я знаю. Мужицкая, ты сейчас скажешь мне, что моя команда говно, мой центр говно, и работать ты со мной больше не хочешь. Я все понял». И тут вдруг я внезапно впадаю в иньское состояние и просто наблюдаю, как из меня льются совершенно не те слова, которые я готовила. Я сама на себя в этот момент смотрела с большим удивлением, не понимая, как такое вообще я могу своим ртом произносить. А произнесла я следующее: «Знаешь, ты прав, только я хочу тебе сказать не это. Я действительно хочу тебе сказать, что я не хочу с тобой работать, потому что я хочу с тобой дружить, потому что мы офигенные друзья. Так как мы с тобой друг друга понимаем, такого человека нифига не найти. И мы с тобой столько лет, мы 20 лет дружим, и из-за этой поганой работы мы все время ругаемся, упираемся то в туалетную бумагу какую-то, то еще в какую-то херню. Вместо того, чтобы говорить о книгах, о путешествиях, о людях, ходить вместе на концерты, ржать, не знаю, делать то, что нас объединяет все эти 20 лет. Я ужасно скучаю по тебе, ужасно просто. Я тебя очень люблю, и мы так давно ничего такого не вытворяли. Я говорю, у меня прям слезы в этот момент текут. Я вообще недавно ездила в Амстердам, и я не могу тебе об этом рассказать, потому что мы ругаемся за туалетной бумаги, а там столько прекрасного. Я хочу с тобой поделиться. Это потрясающий город». «Ну ничего себе», — ответил мой друг. «Слушай, а поехали туда вместе?» «Ну как мы поедем вместе?» — говорю я, продолжаю реветь. «Говорю, у меня даже денег сейчас на это никаких нет. У меня такой сейчас сложный период в жизни». Он говорит: «А помнишь, 10 лет назад мы заключали пари, и я обещал тебе $1000, если это сбудется, помнишь? Так вот оно сбылось, кстати, поэтому поедем и точка». Он купил билеты в этот момент прямо по интернету, заказал гостиницу, и мы с ним через неделю поехали в Амстердам и провели там потрясающие совершенно 5 дней. И, кстати, это были именно дружеские, веселые, интересные каникулы, и вот не то, что вы там сейчас подумали. Мы продолжаем быть друзьями и дружим. Но Это был ведь невероятный какой-то мой иньский выход из конфликта. Это было про глубиннейшую мою правду, но этого никто из нас не мог никак предусмотреть. Абсолютно. Потому что я вдруг сказала то, чего я сама не знала, не хотела говорить изначально, потому что мой выпускающий редактор какую-то другую приготовил концепцию. Но это было искренне, потому что инь дает к этому ключ. В иньском состоянии это стало возможно. И мы, кстати, до сих пор дружим, и действительно это мой самый близкий и глубокий друг. Потому что пока мы выясняли отношения, это ничего бы такого не вышло. И поездка, и весь опыт в целом, и все вот это. Но это очень обогатило нашу дружбу. И важно, что у нас при этом, кстати, чтобы вы тоже понимали, что у нас нет и не было никогда любовных отношений, не дружеские. Но вот эта вот искренность, она создала какую-то еще большую глубину. Нужно дать себе возможность ловить сигналы тела и договариваться с ним. И чем раньше мы это начнем делать, тем лучше и проще нам будет заряжать батарейки. Потому что это тоже одна из функций инь. И мы тогда в этой поездке зарядились оба так. Он тоже тренер, и много ведет тренингов, что нам потом очень надолго хватило вот это. И есть еще один иньский феномен. Можно его назвать словом, например, катарсис. Это когда слушаешь музыку и ревешь. Непонятно почему. Смотришь фильмы, вроде ничего плохого не происходит, но ты очень сопереживаешь героям и ревешь. Родители в садике плачут и восторгаются, глядя на выступление детей на утреннике. Я помню, что мне как-то один раз ребенок спросил: «Мама, почему ты так плакала? Я так плохо выступал!» Я говорю: «Нет, это было так трогательно, Камусечка, это просто было очень трогательно». «А что такое трогательно? Это плохо?» И это было сложно объяснить ему, потому что умиление и трогательность – это пробуждение иньского как раз. Бывает, что на нашем тренинге «Зеркало» или при чтении книги многие люди мне говорят, что они мои посты в Инстаграме читают и тоже плачут. Вдруг люди начинают плакать без причины. Просто делают вдох и начинают реветь, не понимая абсолютно, что с ними происходит. А я вам скажу, что происходит. И это те самые замороженные курицы оттаивают. Вот оттаивают курицы, и со слезами выходят напряжение, которое так долго сидело внутри и не могло найти способа выйти. И в этот момент человек оживает. Он освобождается от жуткого, сковавшего его тело и душу костюма и начинает дышать. Так бывает. У вас наверняка тоже есть такие ситуации. Запомните их, вспомните. Это инь. Иньские слезы. Это прямо отдельный феномен. Однажды моему старшему сыну было 11 лет, он прибежал домой весь в слезах просто прибежал. Я говорю: «Что случилось?» Он говорит: «Я сейчас такую музыку по радио услышал, она похожа на весну, я не могу это тебе объяснить, но она такая прекрасная», и рыдает. Говорит: «Мама, почему я рыдаю? Это же, ну она такая, эта музыка». Господи, какое счастье было для меня, что мальчик у меня рыдает. Потому что огромному количеству мальчиков с детства говорят: «Так, ты что, как баба ревёшь? Мальчишки не плачут. Нельзя плакать». Ну, подождите, ну, товарищи. Но слезы — это же вход в инь. Это всхлипывание с глубоким вдохом. Ты не сжимаешься, а расслабляешься. Ты проживаешь в моменте эту какую-то травму или, наоборот, из тебя выходит напряжение, и тебе становится легче. Почему дети часто держат в себе обиды, страхи, разочарования до тех пор, пока мама не придет? Не замечали этого феномена? Потому что вот именно с мамой можно расслабиться и почувствовать себя в безопасности. Другое дело, что в иньском состоянии я позволяю себе ощутить безопасность рядом с некой глобальной, хотите, если вселенской мамой. Человек ищет такую среду, в которой может глотнуть воздух и принять самого себя. Среду, где ему скажут: «Ты можешь быть хорошим или плохим. Ты можешь плакать или смеяться». Это одинаково радует, потому что ты живой. Ты живой, не пластиковый, живой. И тогда он научится принимать других людей со всеми их проявлениями. Если говорить про общение, то слой взаимодействия в иньском состоянии — это любящие глаза. Я очень благодарна за этот термин Вадиму Демчогу, с которым познакомилась, и именно в его исполнении эта медитация меня покорила когда-то. Любящие глаза. Я вижу тебя. Я воспринимаю тебя и принимаю. Я даю тебе пространство для проявления. Именно даю тебе пространство. Понимаете? И это пространство может быть для чего угодно. Офигенные, например, собеседники иньские, просто офигенные. Они дают принятие, они не критикуют, они просто принимают и радуются. Вот. Расскажу вам один анекдот, так, чтобы немножко разрядить атмосферу, хорошо? А вы там пока вспоминайте эти иньские моменты своей жизни. Муравей в оранжевом строительном жилете ворочает шпалы. Мимо на красном внедорожнике проезжает стрекоза. Муравей, а что ты тут делаешь? Я работаю. А может, поехали со мной? А ты куда? А я к художникам на пленэр. Мы там будем рисовать. Ты чё, дура, не видишь, я занят. А, ну как хочешь. Проходит весна, начинается лето. Муравей в оранжевом строительном жилете ворочает шпалы. Мимо в ярком сарафане идет прогулочным шагом стрекоза. Муравей, а что ты тут делаешь? Я работаю. Пойдем со мной. А ты куда? А я иду на пляж медитировать. Пойдем. Ну ты чё, дура, я работаю. А, ну как хочешь. Осень. Дождь. Муравей в оранжевом строительном жилете, правильно, ворочает шпалы. Мимо на спортивной машине в меховой шубке едет стрекоза. Муравей, ты все работаешь? «Угу. Ну, поехали со мной. А куда ты?» «Я на встречу с поэтами и писателями». «Угу. На встречу с поэтами, да?» «Да. Знаешь что? Увидишь там Крылова, передай ему, что он мудак». «Да. Иньский принцип таков, что нам в привычном понимании делать-то, в общем, ничего и не надо. Достаточно откликаться на призыв мира». И всегда найдется тот, кто сделает. Но опять же, тут нет ничего ни хорошего, ни плохого. Это очень высокий уровень доверия нужен. Так что делаем вдох и продолжаем наблюдать. Может произойти нечто весьма интересное. Вариантов бесконечное множество. Ведь иню, который позволяет себе не прогнозировать, правда открывается целый мир. Попробуйте в это поиграть вот прямо сегодня. Одна участница рассказывала: «Я вообще никогда в жизни не принимала ванну. У меня всегда душевая кабинка. И вот мы переехали в новый дом, а в нем была ванна и кабина. Ванну всегда использовали то для закваски капусты, то для вымачивания грибов, в общем, для каких-то технических целей. А недавно я вдруг нашла пакет с морской солью, который мне подарили на Новый год 10 лет назад. Привезли с Мертвого моря. Думаю, ну чего этот пакет? Ну уж раз подарили, взяла и сделала себе ванну. И просто не поверила своим ощущениям. Оказывается, это такой кайф! Выключенный свет, зажженные свечи, музыка. Вы что со мной сделали? Разве без состояния инь я вообще могла понять, что это такое? Я теперь ванну регулярно принимаю, всякие средства для ванны покупаю себе». Ну вот, теперь для нее это стало ритуалом. Вот вам еще один маленький лайфхак лично от меня. Попробуйте взять кусочек льда с собой в ванну и провести им по ноге или животу, когда вы лежите в горячей воде, ну или под горячим душем. Ля-ля-ля. И пусть весь мир подождет. Да. Ну, кстати, если в доме есть маленькие дети, пусть знают, что если мама или папа в ванной, то, как в анекдоте, они вам делают счастливую маму. И беспокоить их в этот момент нельзя. А в каком анекдоте? Ну, так сейчас расскажу, конечно же.